Второе. Когда вы перестали писать против нас и почему? Вот, наконец, после долгих мучительных ожиданий, Коломыцына привели на допрос. Некоторое время он о чем-то думал, потом сказал. Могу вам точно сказать. Это произошло 22 июня 1941 года, когда к нам в редакцию пришло сообщение о том, что Гитлер напал на Россию, отвечая на вопрос капитана, сказал Николай. С самого начала этот капитан произвел на него двойственное впечатление. С одной стороны, он был подчеркнуто вежлив, кроме того, у него было хорошее русское лицо. Однако говорил он жестко, во всяком случае, не так, как говорят уважающие друг друга собеседники. Впрочем, иного Николай, много читавший о зверствах чекистов, и не ожидал. Капитан с недоверием посмотрел на арестованного. «Дескать, так ли это? Не врете ли? Может, вы таким образом шкуру свою спасали?» Но Коломыцын говорил правду. В самом деле, во время войны, несмотря на некоторое давление со стороны издательского начальства, он, этот пламенный публицист со своим взглядом на коммунистическую идею, не написал ни одной статьи с критикой советского режима, ограничиваясь исключительно статьями на литературные и исторические темы. И это в Новой Азии, японской газете, выходившей на русском языке. Точно так же поступили и некоторые другие журналисты. Тот же Яворский в газете «Харбинское время», также принадлежавший японцам, бросив критиковать красных, стал усиленно писать статьи на географические и биологические темы, ухитряясь только ими и ограничиваться. Это не нравилось хозяевам издания, отсюда и вечные упреки. Дело дошло до того, что Яворским занялась военная жандармерия, и только заступничество влиятельных друзей из эмигрантских кругов спасло тогда его. То же самое произошло и с Коломыциным. Японцы завели на него досье, однако разгром советскими войсками Квантунской армии позволил ему остаться целым и невредимым. А тут вдруг его арестовывают и предъявляют обвинение в антисоветской пропаганде и клевете на советский строй. Материалом обвинения послужили его довоенные статьи. В тот день следователь вызывал Коломыцына на допрос 3 или 4 раза, проговорив с ним в общей сложности почти 15 часов. Это было тяжкое испытание для Николая, зато это помогло ему посмотреть на себя как бы со стороны и понять, что он на самом деле собой представляет. Видимо, капитан Жаков, а так представился этот следователь, хорошо подготовился к допросу, внимательно изучив то, что в свое время вышло из-под пера Коломыцына. Об этом можно было судить по его вопросам. «Как вы, такой интеллигентный человек, можете верить в Бога?» — спросил он у Николая. «Ишь ты!» — усмехнулся он в душе. «Заметил-таки». «Все правильно. В своих статьях Коломыцын часто подчеркивал, что является верующим христианином». «А разве вера — это плохо?» — удивился Николай. «Каждый человек должен во что-то верить. Кстати, многие выдающиеся люди верили в Бога. Хотите, я назову вам несколько имен?» С этими словами он стал перечислять известных писателей, философов, ученых, политических деятелей, всех, чьи имена пришли ему на ум. Сократ верил в Бога? Верил. И Платон верил. И Мильтон, и Данте, и Вальтер Скотт, и Кант. А взять русских? Лермонтов, Державин, Пушкин, Гоголь, Ломоносов, Тургенев, Достоевский, Толстой, Владимир Соловьев, Тютчев. И это далеко не все. Я могу продолжить этот список, но стоит ли? И без того понятно, что для великих людей Бог всегда существовал. Кстати, даже для вашего советского физиолога Павлова. Капитан кивнул. Это так. Для Ивана Петровича мы даже специальную церковь построили, сказал он, удивив Коломыцына тем, что не стал возражать ему на сей счет, хотя в советской науке и публицистике Павлова принято было изображать этаким воинствующим материалистом. Что касается других известных имен, то на них следователь вообще решил не останавливаться. То ли аргументов не нашел, то ли потому, что иные из них вообще были ему незнакомы. Но какой из чекистов интеллектуал? Эти только и могут что сажать за решетку да расстреливать. Вот смотрит этот человек со впалыми щеками на него, а в глазах ни живинки. Или это только так кажется? «К какому вы принадлежите сословию?» — неожиданно спросил арестованного капитан. Николай на мгновение задумался. О, он знал, что ему зададут этот вопрос, и что на него нужно будет отвечать. Но разве скажешь, что отец его был зажиточным забайкальским казаком? Что он всеми фибрами души ненавидел советскую власть, поэтому в гражданскую сражался на стороне белых? Впрочем, следователь все равно обо всем узнает. Ходят слухи, что в руки советской контрразведки попали многие документы из сейфов японской разведки, так что темнить бесполезно. Однако попытка не пытка. «Мой отец был обыкновенным трудягой», — негромко произнес Николай, пытаясь обойти острые углы. Однако, как говорится, не на того напал. Следователь по всему, видно, был человеком неглупым и к тому же опытным контрразведчиком. «Я вас не спрашиваю, каким человеком был ваш отец. Я вас прошу, чтобы вы назвали его социальный статус», — произнес Жаков. «Ну, кто он был? Дворянин? Или, может, он принадлежал к купеческому сословию или же духовенству?» «Он был казаком», — негромко произнес Коломыцын. «Вот как?» — для капитана это, казалось, явилось неожиданностью. «И, вероятно, зажиточным?» Николай пожал плечами. «Дескать, откуда мне знать? Ведь я был маленьким, когда меня увезли за границу». «Ну хорошо», — проговорил следователь. «Допустим, вы этого не знаете. Но о том, на чьей стороне он воевал в гражданскую, я думаю, знаете?» Арестованный снова пожал плечами. «Самая верная тактика — делать вид, что прошлое твоих родителей тебя не интересует. Тем более, что Николай всегда мог сослаться на то, что в их семье было не принято о чем-то вспоминать, а сам он где не пытался копаться в своих корнях». «Да, с вас много не возьмешь», — усмехнулся Жаков. «Ну ладно, пойдем дальше. Скажите, гражданин Коломыцын, за что вы нас так рьяно ненавидите? Я говорю о вашей клевете в эмигрантской прессе, направленной против советского строя. Кстати, может, вас к этому японцы принуждали?» — хитро сощурив левый глаз, спросил он. «Никто меня ни к чему не принуждал», — глухо произнес Николай. «Вот как?» — вроде как удивился капитан. «Ну что ж, спасибо за прямоту. Обычно допрашиваемые в таких случаях пытаются защищаться, ищут всякие причины, а вы нет. Значит, вы убежденный антисоветчик». Слово «антисоветчик» заставило Николая вздрогнуть. Он знал, что бывало с теми, кого чекисты называли этим словом. Надо было взять себя в руки и начать бороться за свою жизнь. «Но вы же прекрасно знаете, что я давно перестал критиковать советы. Это не нравилось японцам, и они даже собирались расправиться со мной». «Это нам известно», — кивнул следователь. «Но раньше-то вы не гнушались нас парафинить. У меня, кстати, в сейфе достаточно тому доказательств. Хотите с ними познакомиться?» Николай махнул рукой. «Дескать, не стоит. Был грех». «Интересно, что вас толкнуло поносить советскую действительность? Вы же, насколько я знаю, никогда не были в Советском Союзе, так откуда вам было знать, что там происходит?» Коломыцын усмехнулся. «Я регулярно читал прессу. Приходилось мне слушать и рассказы очевидцев, тех людей, кому удалось бежать из вашей...» Здесь он умышленно сделал ударение «страны». «Все это и воспитало во мне протест», — пояснил он. «Но ведь газеты и эти самые, как вы говорите, очевидцы могли в конце концов врать», — воскликнул капитан. «Неужели вам неизвестно, что многие миллионы людей в мире совершенно иного мнения о нас?» «А эти миллионы хоть раз бывали в вашей стране?» — невольно усмехнулся Николай. «Говорят, когда Горький вернулся на родину и глянул, что там происходит, тут же решил вернуться на свой остров, но его не пустили». Коломыцын оказался из породы тех отчаянных людей, которые способны были в душевном порыве сказать «Бог весть что». «Вот вы носите золотые погоны», — запале проговорил он. «А ведь точно за такие погоны, капитан, солдатня в гражданскую убивала на вокзалах и площадях честных офицеров. Тех, кто проливал свою кровь на фронте, сражаясь против немцев. А спустя 20 лет вам самим пришлось сражаться с этими самыми немцами. Где же логика? Где, в конце концов, высшая человеческая справедливость? Взять того же адмирала Счастного. Вы слышали про такого? Нет? А жаль». И Николай, задыхаясь от волнения, рассказал ему о судьбе этого человека, который в шторм в обстановке боя с превосходящими силами противника сумел вывести в начале германской оккупации Финляндии остатки Балтийского флота из порта Гельсингфорс в количестве 13 кораблей и привести их в Ревель, где он сдал их большевикам. Однако вместо того, чтобы поблагодарить адмирала, его расстреляли. Рассказал Николай Жакову и о потоплении офицеров в Кронштадте и Севастополе, о других зверствах, чинимых большевиками. Капитан слушал его молча, давая задержанному высказаться. «А что вы сделали с крестьянством?» — спросил Николай. Это была больная тема для Жакова, и он насторожился. «Вы отобрали у пахаря землю, превратив ее в общую собственность, а чужое оно и есть чужое. Это свое лелеешь, как родное дитя. Отсюда этот ваш вечный голодомор, отсюда продуктовые карточки и все в этом роде. Человек вообще превращен у вас в какой-то механизм. Вот и на вас глянешь, не лицо, а каменное изваяние. И о чем вы там думаете, непонятно. Впрочем, почему же непонятно? Все понятно. Вы дети новой, железной России, потому и сердца ваши железные. Такими же являются и ваши думы и дела. Он замолчал. «Говорите, говорите, я вас слушаю», — произнес Жаков. «Не бойтесь. Видите, я даже протокол не веду». Он и в самом деле хотел послушать этого человека. Ведь Коломыцын говорил устами тех русских, кто жил в эмиграции. А ему хотелось понять, о чем те думают и чего хотят. Но тот молчал. «Выдохся». «В одной из своих статей вы писали о том, что мы разрушили церкви. Но ведь это неправда». Жаков решил снова вернуться к своим вопросам. «Еще какая правда?» — задиристо воскликнул арестованный. «Разве вы не разрушили храм Христа Спасителя в Москве?» Капитан, поняв, что попал впросак, решил переменить тему, но не тут-то было. «Нет уж, позвольте», — остановил его Коломыцын. «Вы меня только что обвинили в клевете на советскую власть, и я должен опровергнуть это обвинение. Кстати, вы знаете, в честь какого события был построен храм Христа Спасителя?» «Я вижу, это вам неизвестно», — заметив растерянность в глазах капитана, произнес он. «Так вот, знаете, в память о погибших в Отечественной войне 1812 года. На колоннах этой церкви были написаны имена героев, павших во время той войны. Храм строился 50 лет, при этом строился на народные деньги, их собирали по всей стране. Это было выдающееся произведение архитектуры, а стены его были расписаны корифеями русской живописи». Жаков снова было сделал попытку перевести разговор на другую тему, но Коломыцын опередил его. «А скажите, где сейчас в Москве древний Страстной монастырь?» «Нет его. Вы его тоже снесли». «Где чтимая всем русским народом Иверская часовня с чудотворной иконой Иверской Божьей Матери, находившейся в ней?» «Где еще десятки, а может быть и сотни русских церквей и часовен?» «Тот же чудесный собор в Самаре?» Этот собор Жаков помнил. Помнил он и то, сколько слез было пролито тогда его земляками, сколько проклятий обрушилось на голову тех, кто разрушал этот храм. «Ладно, вы, большевики, люди неверующие, но вы должны были все это сохранить хотя бы как памятники древнего русского зодчества, живописи и скульптуры». Коломыцын сделал паузу, чтобы перевести дух. Однако, испугавшись, что капитан воспользуется этим, чтобы направить его мысли в другое русло, тут же продолжил. «Но вы разрушили не только церкви. Вы разрушили и саму веру в непоколебимость российских устоев. Кстати, во время войны, забыв про то, что в свое время вы могли ничтоже сумнящийся снести в Архангельске старинное здание таможни, построенное еще при Иоанне Грозном, вы бурно на весь мир протестовали, когда наши русские церкви разрушали немцы. Что это, как не двойные стандарты в подходе к сохранению человеческих ценностей?» «Ну, это уже было слишком». Потому Жаков решил покончить с этой темой. Но едва он начал о чем-то говорить, как Коломыцын перебил его. «Что, не нравится правда?» — усмехнулся он. «Но ведь, как говорил ваш учитель Ленин, факты — это упрямая вещь. А факты говорят против вас». Жаков покачал головой. «Из вас вышел бы хороший пропагандист», — сказал он. «Вот только не в ту сторону направлены ваши мысли. Вы меня понимаете?» Стойкость и смелость суждений этого человека, видимо, произвели на капитана впечатление, и он стал думать о том, что с ним делать. Нет, это был не враг. И даже не заблудший овца. Просто Коломыцын болел душой за то, чего он был лишен по трагической случайности. Он болел за свою историческую родину, где, несмотря на то, что он там никогда не был, осталось нечто такое, без чего он не мог жить. «Честно вам скажу, вы попали в страшное дерьмо», — неожиданно проговорил Жаков. «Однако в каждом деле есть выход». Он внимательно посмотрел на арестованного. «Вас спасти может только сотрудничество с нами. Нет, шпионить за кем-либо вам не придется. Вы прекрасно владеете словом, и это очень важно». «Вы хотите, чтобы я стал вашим рупором?» На лице Коломыцына мелькнула усмешка. «Увы, капитан, вы не к тому обратились. Но скажите, разве можно вот так в одночасье изменить свое мировоззрение? И другое. Разве не могу я без этого любить свою родину? Да, я вижу, вы человек порядочный. Кстати, мне о чекистах говорили совсем другое, но оказывается, люди разные бывают. — не дал договорить ему капитан. «Среди вашего брата тоже есть как порядочные люди, так и мерзавцы. У меня в сейфе лежит целый список тех, кто добровольно помогал японцам в их борьбе против нас». «Были такие», — согласился Николай. «Но поймите, у них тоже была своя правда». «Что?» Глаза Жакова налились кровью. «Разве вы не понимаете, что эти иуды, по сути, воевали против своей исторической родины? Разве можно их оправдывать?» Он думал, что Коломыцын начнет сейчас выкручиваться, уверять, что капитан не так его понял, но нет. «Оправдать их нельзя, но понять можно», — сказал тот. «Помните? Цель оправдывает средства. Они хотели вернуться на эту самую историческую родину, а иного пути у них не было». «Наверное, не было», — холодно произнес Жаков. «Но и это не путь. Впрочем, как же? Вместо того, чтобы выбрать дорогу домой, они выбрали ту, что ведет в ад». Он шарил рукой по столу, нашел пачку Казбека, закурил. «Ну так как, гражданин Коломыцын, вы готовы сотрудничать с нами?» — напрямую спросил капитан. Тот покачал головой. «Я бы стал вам помогать, но мои убеждения не позволяют это сделать», — твердо, но без всякого пафоса произнес он. В ту ночь Жаков так и не смог заснуть. Он думал о Коломыцыне. «Что делать с этим человеком?» — спрашивал он себя. «Ведь тот не был законченным негодяем. Не был он, по сути, и откровенным врагом ни ему, Алексею, ни его горячо любимой родине. Однако, если смотреть в корень, он самый настоящий враг советскому строю. Вон как он критиковал советские порядки. Но ведь он прав. Тысячу раз прав!» — тут же подумал капитан. «А за правду не судят. В нормальном, естественном обществе. Но ведь его осудят. Выходит, наше общество ненормальное?» Кто же это сказал? Революция, дескать, есть обострение всех чувств и выплеск эмоций. «Наверное, когда-то и в России поутихнут бури», — с надеждой подумал Алексей. «Но пока революция продолжается. А коль так, нужно жить по революционным законам». Ну а товарищ Сталин сказал ясно: «Кто не с нами, тот против нас». И это аксиома. А впрочем, аксиом в жизни не должно быть. Нужно жить по обстоятельствам, и по совести, и по уму. Иначе эмоции и все эти обострения чувств убьют нашу веру в справедливость. А без этого человек не может. Без этого он возненавидит не только окружающих, но и самого себя. А это страшно. А наутро, придя в комендатуру, Жаков первым делом велел привести к нему арестованного литератора. «Вот что, Николай Николаевич», — сказал он ему. «Я вас сейчас отпущу, только, пожалуйста, немедленно уезжайте». «Куда?» — не понял Коломыцын. «А хоть к черту на куличке», — раздраженно произнес капитан. «Только не оставайтесь в этом городе. На днях из Хабаровска приезжает большая следственная группа Краевого управления НКВД. Те не станут с вами церемониться. Все, разговор окончен. Прощайте». Он вызвал одного из своих помощников и велел тому проводить Коломыцына до выхода. Однако Николай Николаевич не внял совету Жакова и остался в Гензане. Это была его роковая ошибка. Пока Алексей находился в командировке в Хабаровске, его снова арестовали. На этот раз по приказу прибывших из Союза следователей НКВД, которые мало того, что переломали ему на допросах все кости, они отправили его этапом в СССР, где над ним состоялся суд. В определении, которое ему вынесла военная коллегия Верховного суда РСФСР, было сказано, что он осужден по закону от 7 августа 1932 года к 25 годам лишения свободы, а по статье 58.1а УК РСФСР и в совокупности преступлений к расстрелу с конфискацией имущества, с поражением прав на 5 лет и взысканием в пользу инженерного отдела ОТФ 150 тысяч рублей и 1 884 000 корейских йен за причинение ущерба.